Глава 7. В пятницу утром Квиллер готовил завтрак, а кошки толклись на стойке бара, ожидая развлечений. Они любили, когда их развлекали, и сами не прочь были выступить перед публикой. Сегодня Квиллер прочитал им один из своих лимериков. «Живет у меня пара кошек, пасущихся вечно у плошек. Подай им котлет, омара, паштет, а сам доедай, что поплоше». Два пушистых зверька спрыгнули на пол, чтобы пару раз промчаться на перегонки по лестнице. Было что-то такое в ритме и рифмовке лимериков, что веселило души сиамцев, подстегивало и вовлекало в сумасшедшую гонку. Нагуляв аппетит, кошки вернулись на кухню и дочисто вылизали тарелки, которые Квиллер наполнил ломтиками индейки из завтрака Луи. Он смотрел, как они едят, когда зазвонил телефон. Потому как дернул ухом Коко, Квиллер понял, что звонит друг, а не враг. «Доброе утро!» – произнес он бархатным музыкальным голосом, который всегда так радовал его близких. «Квилл, я только что получила очень интересное письмо!» Это был голос Полли, и чувствовалось, что ее переполняет волнение. «И что там?» – спросил он. «Погоди, сам прочтешь!» «Я могу, по крайней мере, спросить, кто его послал!» «Клариса Мур!» «Прочти-ка мне его!» «Оно слишком длинное и слишком личное». «Ну тогда захвати его с собой, когда мы сегодня вечером пойдем обедать», – предложил он. «Сегодня как раз собрание моего клуба. Почему бы тебе не заскочить в нижний магазин на несколько минут? Можешь внести свой велосипед в офис». Он согласился, сгорая от любопытства. Что же такое могла прислать девушка Харви Лэтфилда? Может быть, приглашение на свадьбу? «Да. Только я вычешу кошек и приеду. Привезти тебе что-нибудь на ланч? Спасибо, дорогой. Я взяла кое-что из дома». Он так и думал. И представлял себе, что это могло быть. Квиллер вычесал кошек, сказал им, что едет навестить Данди и прочитать письмо от хозяйки Джерома. Потом добавил: «Будем надеяться, Куко, что Лэтфилд не станет предъявлять мне иск за то, что ты на него напал». Квиллер сначала хотел заскочить в редакцию газеты, оставить текст пятничной колонки, но его так жгло любопытство, что он сразу отправился в книжный магазин. Он крутил педали своего серебряного света, который легко мог бы застопорить все дорожное движение. В солнечный день велосипед сверкал, как алмаз. Квиллер оставил свое сокровище в офисе у Полли, и Данди, который никогда за всю свою недолгую жизнь не видал велосипеда, с подозрением обнюхал колеса. «Намекает, что заднюю покрышку надо заменить», — сказал Квиллер. «Сядь», — предложила Полли. «Лучше тебе прочесть это сидя». Она вручила ему конверт, в каких посылают деловые письма, с напечатанным на нем адресом. С бесстрастием газетчика он развернул письмо и прочитал один раз, потом второй. «Дорогая Полли, для нас было большой честью и огромным удовольствием провести с вами субботний вечер. Я бы очень хотела жить с вами в одном городе. Я во всем брала бы с вас пример. Жаль, что не довелось познакомиться с Брутом и Катой. Вот фотография Джерома. Это он взял первый приз на кошачьем маскараде. Он в костюме Санта-Клауса. Я сама сшила костюм. Красная пальтишка и красная шапка с белой меховой оторочкой и белый меховой нагрудничек вместо бороды. Он выглядел ужасно забавно и совершенно не возражал против костюма. Джером всегда отличался присутствием духа, мирным нравом и собранностью. А теперь новости, плохие или хорошие, это как посмотреть. Я порвала с Харви. Несмотря на это, я собираюсь общаться с его тетей Дорис и поддерживать с ней дружеские отношения. Она такая славная. Сказать по правде, мне кажется, она любит меня больше, чем Харви. По пути домой Харви сказал мне, что я должна избавиться от Джерома. Он, видите ли, ненавидит кошек. А я сказала ей, что ему надо найти постоянную работу или поступить в колледж. А он сказал, что ему нет необходимости делать ни того, ни другого, потому что он унаследует миллионы или биллионы Лэтфилдов. Что ж, тогда я сняла с пальца кольцо тети Дорис и сказала ему, что верну его Лэтфилду. Харви, конечно, очень сексуальный и все такое, и у него роскошные волосы, но мы совершенно не подходим друг к другу. Как вы думаете, Полли, я правильно делаю? Мне не с кем посоветоваться. Мои родственники в Индиане. Я знаю, меня не поймут. С наилучшими пожеланиями, Клариса. «Ну, и как тебе это?» – спросила Полли. «Ты удивлен?» «Пожалуй, я скажу тебе, как мне это», – с чувством ответил Квиллер. «Если бы моя девушка одевала своего кота в костюм Санта-Клауса с белым меховым нагрудником, я бы одно это счел достаточным основанием, чтобы убить ее. Нет. В каждом браке, конечно, случаются трудные периоды, но начинать совместную жизнь с такими серьезными разногласиями было бы безумием. Они слишком разные. Коко знал это, иначе не атаковал бы Харви с воздуха. Я пытался объяснить это шалостью, но нет, Коко не так глуп. Извини, что-то я разговорился не в меру». Даже Данди, который встречал посетителей в торговом зале, заглянул посмотреть, что последует за столь взволнованным монологом. «Надеюсь, мою речь не передавали по громкой связи», – спохватился Квиллер. «Я просто хотел сказать, единственное, что есть общего у Кларисы и Харви, это любовь к горнолыжному спорту, так что их так называемое обручение, во всяком случае со стороны Харви, было не более чем уловкой. Он просто собирался держать Натана и Дорис на крючке. Это я о наследстве». Однако собственная хитрость вышла ему боком. «Что ж, придется парню попробовать еще раз на будущий год». Потом Квиллер, как бы между прочим, спросил, что сегодня на повестке дня в орнитологическом клубе. Кроме пирога с курятиной на обед, конечно. «Интересно, сколько пирогов вы способны испечь из одного цыпленка?» «О, Квилл!» – возмутилась Полли. «Не присмотришь за моим велосипедом, пока я спущусь вниз и погляжу, нет ли чего новенького в отделе старой книги?» В нижнем этаже все те же завсегдатаи бродили между стеллажей, и все та же Лайза Комптон сидела за косы. «Квилл, я только что о тебе думала. Мы получили несколько коробок с книгами из Тронто-Бич, и среди них есть та, которую я читала, когда мне было 12. Я тогда так смеялась, прямо каталась по полу. Мама даже подумала, что у меня конвульсии. Ты не читал «Трое в лодке»?» «Автор один британский юморист. 1889 года издания». «Нет», — ответил он. «И, честно говоря, я никогда не катался по полу от смеха». «Можешь почитать ее вслух кошкам», — посоветовала Лайза. «Это небольшая книжка, одна из тех, что Коко любит спихивать с полок, если, конечно, тебе верить». «Наши с Лайлом кошки никогда не спихивают книги с полок. И он говорит, что все это твои гнусные измышления». «У Лайла никогда не было сиамских кошек. Вот в чем все дело. И это его беда». «Я возьму эту книгу. Сколько? Смогу ли я получить свои деньги обратно, если не буду кататься по полу от смеха?» По дороге в редакцию Квиллера и Серебряный свет приветствовали гудки водителей и окрики восхищенных пешеходов. Один старый джентльмен крикнул натреснутым голосом: «Хей-хо, Сильвер!» С тротуара перед домом Спрэнклов ему помахала рукой высокая, крупная, немолодая женщина. Квиллер резко затормозил рядом с ней. «Извините, мадам, но вам придется взять такси. Я не имею права возить пассажиров». «Квилл, ах ты негодник!» – воскликнула дама. «Бог знает, что городит, и при этом напускает на себя такой невинный вид». Это была Мэгги Спрэнкл, едва ли не самая активная из 80-летних жительниц Пикакса, известная защитница животных. После смерти мужа она продала поместье Пёрл-Пойнт и переехала в городской дом Спрэнклов, чтобы всецело отдаться своей борьбе. Первый этаж здания занимали страховые компании и фирмы по продаже недвижимости. Два верхних этажа, отделанных в викторианском стиле, хозяйка оставила себе. «Не поднимешься ли ко мне наверх на чашку чаю?» – спросила Мэгги. «Мне нужно кое-что с тобой обсудить». «Только завезу материал в редакцию». «Заезжай с торца», – посоветовала она. «Там в холле найдется место для твоего велосипеда». Через полчаса он вернулся и позвонил в домофон. Оставив велосипед в холле, Квиллер поднялся на второй этаж в маленьком лифте. И все это в здании, построенном 100 лет назад и поражающем тяжеловесной викторианской роскошью. Хрустальные люстры, плюшевый ковер с розами, красные стены, увешанные большими картинами в золоченых рамах. Когда хозяйка предложила ему чашку хорошего чая, он мягко ответил: «Вообще-то, Мэгги, чашка хорошего чая как-то не вяжется с велосипедными прогулками, даже на серебряном свете». Она согласилась и предложила воды с клюквенным соком. Перед тем, как усесться за изящный столик с мраморной столешницей, Квиллер почтительно поздоровался с 5 дамами из приюта для бездомных животных, которые торчали в окнах, выходящих на Мейн-стрит. Их звали Флоренс Найтингейл, Сара Бернар, Луиза Мэй Олкотт и все в таком же духе. «Как дела в приюте?» – спросил Квиллер. «Спасибо фонду К. Мы удвоили наши мощности и наняли 2-го спасателя. Теперь нам остается только воспитывать людей, чтобы они не бросали домашних животных на произвол судьбы без воды и еды. Беременную кошку или собаку отвозят за город и оставляют на обочине дороги. Это разбивает мне сердце. В приюте чистят клетки и моют животных добровольцы. В основном состоятельные женщины, которые могли бы вместо этого играть бридж или раз в неделю летать в Чикаго за покупками. Впрочем, все это тебе известно и без меня. Ты писал об этом в своих колонках и цитировал одного философа. Чем проклинать тьму, зажги хотя бы 1 свечу. Мы стараемся пристроить бездомных животных, всех, кого можем. Вот об этом-то я и хотела поговорить с тобой. Почему бы летом, когда у нас много гостей из других штатов, не устроить серию аукционов? Квиллер судорожно сглотнул. Его предупреждали. Они хотят сделать его аукционистом. Идея хорошая, я уверен, что Фокси Фред согласится помочь вам бесплатно. Он умеет дурачить публику и сталкивать покупателей на торгах. Приезжая публика съест все это и не подавится. Ты прав, Квилл. Мы уже обратились к нему, и он согласился. И вот что еще предложили волонтеры. Вместо того, чтобы выставлять на аукцион безымянных животных, надо дать им всем громкие имена. Как у моих дам. «Прекрасная идея!» – подхватил он. «Могу я быть полезен?» «Вообще-то да!» – воскликнула Мэгги. «Не возьмешь ли ты на себя труд составить список знаменитых имен? Начнем с котят!» «С удовольствием!» «Это будут имена из художественной литературы. Никаких современных персонажей. Если взять имена политиков или звезд, все это сведется к шутке. И тем не менее, клички должны нести некую смысловую нагрузку. Питер Пен, Чоли Никербокер, Рози О'Грейди, Милашка 2 Башмачка. Да-да, прекрасное имечко для кошечки с белыми лапками. 2 Башмачка, Чоли Никербокер, псевдоним ведущего популярной колонки сплетен. Рози О'Трейди, героиня известной песни «Милашка 2 Башмачка», персонаж детской сказки, авторство которой приписывает Оливеру Голдсмиту. 1728-1774. «О, я просто сгораю от любопытства, Квилл! Когда ты сможешь предоставить нам список? У нас есть волонтеры с чувством юмора. Они разберутся, какое имя дать какому котенку. Честно говоря, Мэгги, я бы хотел сам нанести визит приюту, а то всех белых кошечек назовут золушками, всех рыженьких Бонни Лесси, а всех котят шкодливого вида Томми Сойерами. Хватит с нас такого. Я бы мог провести у вас весь день. А пока позволь один единственный вопрос. Ты знакома с Лэтфилдами?» Когда он спрашивал это, им руководило единственное профессиональное любопытство. Ответ Мэгги можно было легко предугадать. «Разумеется, Натан и Дорис были нашими соседями. Мы с Джереми часто ужинали с ними. Натан удивительный человек. Представляешь, он играет на скрипке, а Дорис аккомпанирует ему на фортепиано. Она милая, застенчивая и немного печальная, потому что у нее нет детей. А для Лэтфилда всегда было очень важно продолжить свой род. Так вот, у них только племянник в Калифорнии. Он приезжал сюда в прошлые выходные, Мэгги, сделать несколько набросков с моего амбара для своего архитектурного проекта, осенью поступая в колледж. Правда? О, его тетя и дядя будут довольны. Кажется, его зовут Харви. Он уже был здесь прошлой зимой. Родители Харви погибли в автокатастрофе. Вдруг появившаяся в голосе Мэгги уклончивость и скрытность заставили Квиллера заметить. Ужасная трагедия. «Не совсем так», — возразила Мэгги. «Мне не следовало бы тебе этого говорить, но всем известно, что брат Натана был паршивой овцой в семье, сущим наказанием, неудачником. Когда они с женой погибли, и Харви остался единственным наследником Лэтфилдов, Натан послал ему 2 билета на самолет и тот прилетел сюда со своим другом, довольно представительным молодым человеком. Натану друг племянника показался интересным собеседником, а вот в самом племяннике он полностью разочаровался. Единственное, о чем Харви мог говорить, так это о первоклассной лыжной базе, которую хотел открыть, а денежки он надеялся вытянуть из своего дяди. «И его надежды оправдались?» – спросил Квиллер. «Как бы не так», – ответила Мэгги. Натан счел претензии племянника наглостью, и молодые люди здесь не задержались. «В общем, Натан предпочел бы заботиться о родственнике, оплачивая его обучение в колледже». «А ты встречалась с Харви?» «Нет, это даже к лучшему, Мэгги. Вот уж кто ненавидит кошек. А теперь, как ни жаль, я должен с тобой расстаться». Мэгги сказала: «Ты такой добрый и понимающий, Квилл, и всегда заботишься о людях. Так не забудь о списке имен». По пути к выходу Квиллер заметил небольшое фото в рамке на одной из книжных полок. Две семейные пары в саду полном роз. «Вот этот красавец – мой Джереми», – пояснила Мэгги. «Мы с Дори сидим на скамейке, которую Джереми сделал по образцу той, что изображена на картине Моне «Сад Джаверни». Мой муж умел делать из дерева очень красивые вещи. И эта каллиграфия в рамке – тоже его работа. Цитата: «Несмотря на то, что мир полон лжи, тяжелого труда, несбывшихся мечтаний, он все-таки прекрасен. Радуйтесь, боритесь за счастье». Мэгги добавила: «Джереми не мог ходить. Его сбросила лошадь, когда он был еще совсем молодым человеком». «А у тебя есть Дезирата, Квилл?» «Дезирата» – поэма в прозе, впервые опубликованная в 1927 году Максом Эрмаком, авторство которого, однако, оспаривается. «У меня она висит на стене, и это первое, что я вижу, проснувшись. У меня найдется копия для тебя, если есть куда повесить». Квиллер пообещал прикрепить текст к доске объявлений в своем кабинете. Бросив еще один взгляд на фотографии двух пар в саду, Квиллер пришел к нескольким выводам. Джереми на самом деле был красив и выращивал прекрасные розы. Мэгги всегда выглядел очень ответственным человеком. Натан был невысок, но широкоплеч, серьезен, скрипач, глава семьи. Дорис, маленькая и хрупкая, производила впечатление женщины, очень преданной своему мужу. Вместо того, чтобы смотреть на фотографа, она не сводила глаз с Натана. Вечером Квиллер записал в своем дневнике: «Пятница. Мы с Полли составляем списки для Мэгги. Один – имена котят мужского пола, другой – кошечек. Я решительно отказываюсь называть их мальчиками и девочками. Мы считаем, что имена должны быть громкими, хорошо известными, звучными, даже в уменьшительной форме. Волонтерам предстоит наградить ими 40 маленьких комочков. Так что только успевай придумывать. Премьеры. Примеры. Рейерд Киплинг, Конан Дойл, Льюис и Кларк. Для близнецов. Микеланджело, Генри Локфелло, Уинслоу Хомер, Бустафер Джонс. Для кошек. Бетси Росс, Джейн Остин, Лорна Дун, Агата Кристи, Клеопатра. Но вот вопрос. А вдруг нежная, маленькая Золушка вырастет зверюгу, напоминающую по характеру Гунна Атилу? Придется ли нам тогда вернуть покупателю деньги? Вполне возможно, что и так».